Аскетические миры. Обитатели аскетических миров страдают особенно изощренно. Им все можно, но они сами во всем себя ограничивают, дабы достичь некоего высшего блага, которое на поверку таковым не является.